Один снаряд лег очень близко, и лодка вздрогнула. «Я чувствую себя как сухофрукт в компоте», — не выдержал штурман. «Крутишься в общей каше и ждешь, когда тебя ложкой выловят». «А мне наше положение напомнило фильм «Гладиатор». Может, кто видел?» — оглянулся вокруг Дмитрий Николаевич. «Там против гладиаторов из главных ворот выпустили воинов на колесницах, а сзади тигров с леопардами». «Не видел», — ответил за всех Валентиныч. «И как там? Справились гладиаторы?» «Да, но такие кульбиты вытворяли. Может, и нам пора? А мы что сейчас сделали?» С севера огромным серым островом, успокаивая море своей немалой массой, ползло ледяное поле. Дмитрий Николаевич сразу оценил его полезность, убрал перископ и, изменив глубину, повел лодку в центр ледяных торосов. Рубка, предназначенная для взламывания полярных льдов, легко пробила полынью, и на поверхности вновь появился блестящий штырь перископа. Он сделал круг и увидел все, что хотел. Транспорты были обречены. Один лежал на боку, другой сел кормой в воду и вот-вот должен был затонуть. В их сторону низко над головой пролетели торпедоносцы со звездами на крыльях. Бой еще шел, но постепенно начинал стихать. Корабли, нахватавшись повреждений, расползались по базам, зализывать раны. Теперь обе стороны были заняты спасением из ледяной воды своих моряков и лишь по инерции огрызались, больше для порядка, чем для результата. Дмитрий Новгородский нырнул на глубину. Дальше и без них разберутся. Они сделали свое дело, теперь можно и уходить. Глава 8. Правда не врет. «Читай, Максим!» — радостно крикнул Долгов, лишь только они остались в кабинете одни. «Что это, газета?» «Газета «Правда» — главный источник информации в это время». Максим развернул два огромных листа с большими заголовками. На пальцах остались черные полосы от типографского свинца. «Нет, ты вначале посмотри. Там целую передовицу посвятили». Сразу под названием газеты крупным шрифтом бросилось в глаза название статьи. «То-то немцам будет холодно». Максим пробежал глазами текст и ничего не понял. Корреспондент долго и взахлеб восторгался руководящей ролью коммунистической партии и лично товарища Сталина. После этого он прошелся длинной ядовитой тирадой по ненавистным фашистам и обрушился на их союзников. «Толик, здесь же про Сталина, а где про нас?» «Так положено, ты ниже читай». Наконец Максим увидел знакомые слова «Север» и «моряки-североморцы». «Благодаря самоотверженному мужеству наших моряков-североморцев», — гласила статья, — «был уничтожен важный фашистский конвой. Вдоль всего побережья Баренцева моря плывут тулупы и шубы, которых немцы готовились пересидеть в полярную зиму. Бесстрашные корабли Северного флота разметали в пух и прах фашистский флот. Перед их отвагой немцы дрогнули и обратились в бегство, оставляя тонуть своих моряков. Особенно отличились наши моряки-катерники. Их точные торпеды настигали врага повсюду, безжалостно отправляя на дно. Советская авиация прорвала зенитный заслон и нанесла сокрушительный удар по транспортным судам противника. Ура, товарищи! Берите пример с моряков Северного флота. Вот так надо крушить ненавистного врага». «А где про наших?» «Махровая несправедливость», — возмущенно бросил газету на стол Максим. «Это же вранье». «Ну что ты?» — засмеялся Долгов. «Газета «Правда» не врет. Услышал бы тебя настоящий особист, нажил бы проблем». «А чем ты недоволен?» «Главное, уничтожен конвой, что в принципе и требовалось». «А ты разве не моряк, североморец? Или наш Дмитрий разве не лодка Северного флота? Вот и считай, что эта статья о нас». Да я все понимаю, но могли бы как-то поточнее, ну или хотя бы намекнули, что им помогли. Ну, конечно, веселился Долгов. Как это я не заметил? Здесь же нет ни слова о Дмитрии Новгородском. Надо статью подправить. Напишем так. Когда силы советского флота были на исходе, вдруг разверзлось море, и оттуда вынырнуло чудище на атомном ходу и испепелило фашистских гадов. Круто! Ответить Максим не успел, потому что на столе зазвонил телефон. Долгов, призывая замолчать, приложил палец к губам и взял трубку. На другом конце провода представились, и Старпом облегченно выдохнул. «И вам здравия желаю, Александр Иванович. Конечно, читал. Поздравляю вас. Впечатляющая победа!» Но голос начальника разведки показался Долгову озабоченным и далеко не радостным. «Арнольд Филиппович, по поводу этого конвоя вице-адмирал Головко сегодня проводит секретное совещание. Положено, чтобы кто-то был от вашей службы. Я сразу предложил тебя, так что будь добр, подъедь». «А что такое, Александр Иванович? Что-то не так?» «Не хотелось бы по телефону. Ты приезжай, я тебе перед совещанием все расскажу». Но Долгова разбирало любопытство, и ждать не было никакого желания. Неужели кто-то заметил Дмитрия Новгородского или еще хуже сфотографировал? «Александр Иванович, у меня связь надежная, говори, не томи». «Ну, хорошо. По долгу службы ты должен знать, что у наших берегов шныряет стая неизвестных подводных лодок». «Стая?» Такое определение весьма озадачило Долгова. Это как же их Дмитрий сумел размножиться в стаю? «Да, не меньше десятка». «Десятка?» Долгов грузно сел на стул и растерянно пожал плечами, взглянув на прислушивающегося к их разговору Максима. «Их что, видели?» Он переложил трубку от правого вспотевшего уха к левому и спросил. «Может, сфотографировали?» «Нет, летчики лишь наблюдали следы торпед». «Может, показалось? И почему сразу стая?» «Потому что торпед была стая. Такое не кажется. Ты, Арнольд Филиппович, сухопутный человек, и тебе такие слова простительны. А любой моряк тебе скажет, что торпедный след ни с чем спутать невозможно». Долгов поморщился и показал кулак ухмыляющемуся Максиму. Затем, решив отомстить начальнику разведки за сухопутного человека, ехидным голосом спросил. «Погоди, Александр Иванович, так ты хочешь сказать, что немцев утопили какие-то лодки, а не вы?» «Я такого не говорил», — мгновенно поправился начальник разведки. «Наши очень даже хорошо поработали. Один транспорт мы записали на катерников, второй на авиацию. С третьим непонятно, но еще подумаем, кому отдать. Может, эсминцу Куйбышеву. Он ближе других к конвою приблизился. Вполне мог пушками достать». Затем в разговоре возникла пауза, и Долгов слышал лишь дыхание начальника разведки. Наконец Александр Иванович решился. «Арнольд Филиппович, ты же знаешь, как я не люблю загадки. А они, как назло, любят меня. Но факт остается фактом. Был кто-то третий. Англичане свое участие не подтверждают. Их субмарин сейчас в Баренцевом море нет. Одну из лодок заметили наши катерники. Определенно кто-то был третий. В этом уверен и наш командующий флотом. Он долго не решался, но все же доложил Кузнецову о странных лодках. Думал, тот ему выговор объявит за паникерство. Но, к его удивлению, нарком очень заинтересовался этой информацией. Так что ждем большую комиссию из Москвы». «Так что ж ты так расстроился, Александр Иванович? Ну, помог кто-то нам утопить немцев. Так и спасибо ему».